Это вызывало отчаяние. Затем, словно Кира перестала быть новостью, Шмойер перешел к обсуждению статьи, которая уличила мэра в нецелевом использовании средств, выделенных на строительство парковочного пространства вдоль Гудзона. И под конец пары рассказал подробности расследования, в котором он участвовал. Оно было связано с новым наркотиком, распространенным в пригородах и уже начинающим сеять хаос среди неблагополучных слоев населения города. На его лекциях реальность наотмашь била по лицу. Утром вы заходили туда полными надежды, а выходили сломленными и сомневающимися во всем. Теперь, если подумать, своей цели он достиг. Обычно перед концом лекции профессор Шмойер давал нам тему для исследований на неделю. В прошлый раз мы разбирали сексуальный скандал с участием политика и его секретарши, однако на этой неделе Шмойер повернулся и написал на доске «Свободная тема». «Что это значит?» — крикнул кто-то с задних рядов. «Вы можете выбрать любую тему из сегодняшней газеты, которая вас заинтересует». Подобные задания помогали выяснить, какие журналистские расследования удаются нам лучше всего. Политика и коррупция, социальная повестка, экологические проблемы или корпоративные махинации. Один из главных сюжетов дня был посвящен возможной утечке вредных веществ в реку Гудзон. В одном из районов были обнаружены сотни мертвых рыб. Пустяшное дело. И вся группа, включая меня, мгновенно это поняла. Только и требовалось, что взять пробу воды и проанализировать ее в факультетской лаборатории. Это позволило бы определить, из-за какого химиката вода оказалась покрыта дохлыми рыбами, будто одеялом. Затем оставалось отследить, какие химические компании, находившиеся неподалеку от реки, производят отходы или продукты, в которых присутствует это вещество, и вуаля, проще некуда. Когда я вышла из аудитории, Кристина Маркс, моя соседка по парте до прошлого года, и центр притяжения всех парней в группе, подошла ко мне с довольно серьезным видом. Раньше мы были подругами, но теперь от разговоров с ней меня мутило. «Мирен, ты же пойдешь с нами взять пробу воды? Задача плевая. Ребята предлагают днем сходить к 12-му причалу, наполнить пробирки и пропустить потом по паре бокальчиков и дело в шляпе. Думаю, там будет несколько симпатичных парней». «Пожалуй, на этот раз я пас». «Опять? Мне просто не хочется». И точка. Кристина нахмурилась было, но тут же изобразила свой обычный несчастный вид. «Мирен, ну пожалуйста. Ведь прошло уже много времени с тех пор, как, ну, с того дня». Я знала, на что она намекала, как и то, что ей не хватит смелости закончить предложение. В прошлом году мы отдалились друг от друга. Вернее, это я отдалилась от всех остальных и с тех пор предпочитала быть одна, сосредоточившись на учебе. «Та история тут ни при чем, и, пожалуйста, не надо говорить со мной так, будто бы я нуждаюсь в жалости. Я устала от того, что все на меня так смотрят. Все в порядке. Хватит». «Мирен», — ласково протянула она, будто разговаривала с дурочкой. Наверняка с детьми она использовала этот жетон. «Я не хотела». «Мне все равно, понятно? Кроме того, я не собираюсь расследовать утечку химикатов. Мне это вообще не интересно. Нам так редко дают выбирать, и я хочу заняться тем, что мне интересно». Кристина выглядела раздраженной, но промолчала. Трусиха. «И чем же? Займусь исчезновением Киры Темплтон». «Этой девочки? Уверена? В таких делах очень трудно что-либо раскопать. На следующей неделе у тебя не будет ни материала, ни чего-то стоящего для профессора Шмойера». «Ну и что?» — возразила я. «Зато хотя бы кто-то займется этим делом не ради денег. Ее семья заслуживает, чтобы кто-то по-настоящему беспокоился об их дочери, а не просто старался прикрыть свою задницу». «Никому нет дела до этой девочки, Мирен. Ты сама это сказала. Это задание, чтобы заработать дополнительные баллы, а не ухудшить оценки. Не порть свою успеваемость. Разве ты от этого не выиграешь? Мирен, не будь дурой». Может быть, я всегда ею была. Я пыталась поставить точку в этом разговоре. Так это и могло закончиться. Всего лишь неудачное недельное расследование никому неизвестной студентки факультета журналистики. Двойка за домашнее задание, которое никак не повлияло бы на мою итоговую оценку ПРЖ, как мы называли этот предмет. Но судьбе было угодно, чтобы я обнаружила нечто, что навсегда изменило ход и итоги поисков маленькой Киры Темплтон. Глава 3. Нью-Йорк, 26 ноября 1998. Даже в самом глубоком из самых темных колодцев можно копнуть немного глубже. Через несколько минут после исчезновения Киры Грейс позвонила в 911 с телефона Аарона и сумбурно объяснила, что не может найти свою дочь. Полиция приехала почти сразу после того, как Грейс и Аарон стали отчаянно кричать на глазах у свидетелей, срывая голос. «Вы родители?» — спросил полицейский, который пробился сквозь толпу к углу Геральд-сквера Бродвея. Десятки прохожих окружили родителей и полицейских, наблюдая, как рушатся жизни двух человек, потерявших самое ценное в своей жизни. «Пожалуйста, помогите мне найти ее! Пожалуйста!» — умоляла Грейс. На ее глаза навернулись слезы. «Наверное, кто-то увел ее! Она бы сама не ушла с незнакомыми!» «Успокойтесь, мэм, мы найдем ее!» «Она совсем маленькая и совсем одна! Вы должны помочь нам, пожалуйста! Что, если кто-то... О, боже, а вдруг ее похитили?» «Успокойтесь. Скорее всего, она забилась от страха в какой-нибудь угол. Здесь очень много людей, мы передадим сведения другим полицейским и поднимем тревогу. Мы найдем ее, обещаю». «Как давно это случилось? Когда вы видели ее в последний раз?»